Родители уголька. «Кто-то идет!» — заметалась в панике Джордж. «Что делать с Тимом? Быстрей!» Уголек схватил Тимми за ошейник и, затолкав его в стенной шкаф, запер за ним дверь. «Сиди тихо!» — приказал он. И Тимми послушно затаился в темноте, шерсть у него на загривке встала дыбом, а уши торчком. «Ну вот!» Начал уголек беспечно веселеньким тоном, как ни в чем не бывало. Теперь мне, наверное, пора показать вам ваши спальни. Дверь открылась, и в комнату вошел мужчина. Он был одет в черные брюки и белый полотняный пиджак. На лице его застыло странное выражение. «У него запертое лицо», — подумала Энн. «Ни капельки непонятно, что у него внутри, потому что лицо у него как будто бы на ключ заперто». «А, привет, Блок!» — небрежно сказал уголек. Он повернулся к своим гостям. «Это Блок, слуга моего отчима», — объяснил он. «Он абсолютно глухой, так что можете при нем болтать, что вам вздумается. Но лучше этого не делать, потому что, хотя он и не слышит, но будто нюхом чует все, о чем говорят». «Я думаю, было бы просто отвратительно вести при нем такие разговоры, которых мы стали бы избегать, не будь он глухим», — ответила Джордж, у которой были очень строгие представления о правилах хорошего тона. Блок заговорил, и его монотонная речь была лишена каких бы то ни было интонаций. «Родители интересуются, почему ты до сих пор не представил им своих друзей, и почему вместо того, чтобы начать именно с этого, вы направились сюда». Произнося эти слова, Блок взглядом обшаривал комнату. «Точно знает, где тут собака зарыта, только не понимает, куда она могла подеваться», — встревоженно подумала Джордж. Она надеялась, что водитель автомобиля не проговорился о Тимми. «Ой, я так обрадовался нашей встрече, что повел их прямо к себе», — ответил уголек. «Все в порядке, Блок. Мы спустимся через минуту». Блок удалился с каменным лицом, ни тени улыбки или ни одобрения. «Мне он не нравится», — сказала Энн. «И долго он у вас на службе?» «Нет, меньше года», — ответил уголек. «Он свалился на нас, как снег на голову. Даже мама не знала, что у нас должен появиться новый слуга. Блок вошел к нам однажды, ни слова не говоря, переоделся в этот белый полотняный пиджак и приступил к исполнению своих обязанностей. По-моему, для отчима это не было большой неожиданностью, но он и не подумал предупредить о новом слуге мою мать. В этом я совершенно уверен. У нее был такой удивленный вид. — А она твоя настоящая мама или тоже мачеха? — спросила Энн. — И отчим, и мачеха сразу. «Так не бывает», — съязвил уголек. «Либо одно, либо другое. Моя мама есть моя мама, а Мэрибелл — моя сестра. Но мы с ней брат и сестра только по матери, потому что у нас разные отцы». «Все это довольно запутанно», — пробормотала Энн, пытаясь во всем разобраться. «Пойдемте. Нам теперь лучше спуститься вниз», — напомнил им уголек. «Кстати, мой отчим всегда выглядит очень дружелюбным, всегда шутит и улыбается. Но это одно притворство. В любой момент он может впасть в ярость. Надеюсь, мы не слишком часто будем с ним видеться», — ощущая себя как-то неуютно, — сказала Энн. «А какая у тебя мама?» «Она похожа на испуганную мышку», — ответил уголек. «Вам она понравится. Мама у меня такая милая. Но ей тут плохо живется. Ей не нравится этот дом, и она до смерти боится моего отчима. Мама, конечно, не сознается в этом даже самой себе, но я-то знаю, что это так». Мэрибелл слишком застенчивая, чтобы до сих пор вставить в общий разговор хоть словечко, кивнула. «Мне тоже здесь не нравится», — сказала она. «Я жду не дождусь, когда смогу уехать в школу-интернат, как уголек. Вот только мама тогда останется совсем одна. «Пошли», — сказал Уголек, увлекая всех за собой. «На всякий случай лучше оставить Тимми в шкафу до нашего возвращения. Вдруг Блок вздумает вынюхивать тут что-нибудь. Я запру дверь шкафа, а ключ возьму с собой». Переживая за Тимми, запертого в шкафу, дети последовали за Угольком и Мэрибелл по каменному коридору. Пройдя через дубовую дверь, они оказались на верхней площадке длинной широкой лестницы с пологими ступенями и спустились по ней в просторный холл. Здесь Уголек вошел в дверь направо и сообщил. — Вот, наконец, все в сборе. Прости, отец, что сразу затащил наших гостей в свою комнату, но я был так рад, когда их увидел. — Да, пожалуй, придется как следует заняться твоим воспитанием, Пьер. Низким голосом проговорил мистер Ленуар, сидевший в огромном кресле резного дерева. Дети внимательно поглядели на этого подтянутого мужчину. У него был очень серьезный вид, льняные волосы он зачесывал назад, а глаза были такие же голубые, как у Мэрибелл. Он то и дело улыбался одними губами, взгляд его оставался непроницаемым. «Какие холодные глаза!» — подумала Энн, подойдя к мистеру Ленуару, чтобы поздороваться за руку. Рука его тоже была холодна. Он улыбнулся ей и потрепал по плечу. — Да чего же, милая девчушка! — воскликнул он. — Ты будешь хорошей подругой для Мэрибелл. Три мальчика для компании Угольку и девочка для Мэрибелл. Мистер Ленуар явно принял Джордж за мальчика. Да это и не мудрено. Она была одета в свои обычные джинсы и свитер, а курчавые волосы по-мальчишески коротко подстрижены. Никто не стал поправлять его, что Джордж не мальчик, а девочка. И уж, разумеется, Джордж промолчал. Вслед за ней Дик и Джулиан подали руку мистеру Ленуару. Они даже сначала и не заметили присутствия его жены, матери Уголька. Однако же она была тут. Крошечного росточка, похожая на куклу, женщина с волосами мышиного цвета и серыми глазами, совершенно потерявшаяся в громадном кресле. Энн повернулась к ней. — Ой, какая же вы маленькая! — не сдержавшись, выпалила она. Мистер Ленуар расхохотался. Он смеялся по всякому поводу и без повода, что бы ни говорили. Миссис Ленуар встала и улыбнулась. Ростом она была не выше Энн, а руки и ноги у нее были самые миниатюрные из всех, какие Энн когда-либо видела у взрослых. Энн она очень понравилась. Девочка подала руку миссис Ленуар, и та сказала. — Чудесно, что вы все оказались здесь у нас. Я слышала, что дерево рухнуло на крышу вашего дома, разрушив его. Мистер Ленуар опять рассмеялся. Он отпустил какую-то шуточку, и все вежливо заулыбались. — Что ж, надеюсь, вы хорошо проведете здесь время, — сказал он. — Пьер и Мэрибелл покажут вам старый город. Если вы обещаете соблюдать осторожность, то можете выбраться на материк в кино. — Спасибо, — хором ответили ребята. И мистер Ленуар опять рассмеялся своим деланным смехом. — Твой отец очень умный человек, — сказал он, внезапно поворачиваясь к Джулиану, догадавшемуся, что тот принял его за Джордж. — Надеюсь, когда вам придет время уезжать, он выберется сюда, чтобы забрать вас домой, и я смогу пообщаться с ним. Мы экспериментируем в одной области, но он преуспел намного больше, чем я. — О-о! — благовоспитанным тоном произнес Джулиан. Тут заговорила тихим мелодичным голосом миссис Ленуар. — Блок будет подавать вам еду в классной комнате Мэрибелл, чтобы вы не тревожили моего мужа. Он не любит разговоров во время еды. А ждать от шестерых детей чинного поведения за столом было бы по меньшей мере наивно. Мистер Ленуар опять рассмеялся. Взгляд его холодных голубых глаз пронизывал детей насквозь. — Кстати, Пьер, — внезапно сказал он, — я запрещаю тебе, как и прежде, шляться возле катакомб у холма. Я также предупреждаю, чтобы ты не смел лазить по городской стене, особенно сейчас, когда здесь наши гости. Не нужно лишнего риска. Обещаешь мне это? — Я не лазил по городской стене, — запротестовал Уголек. — И я никогда не рискую. — Ты порой валяешь дурака, — воскликнул мистер Ленуар, и кончик его носа побелел. Энн взглянула на него с интересом. Несомненно, это был первый признак того, что мистер Ленуар начинает сердиться. — О, сэр! Прошлую четверть я закончил просто великолепно, — тоном оскорбленной невинности сказал Уголек. Остальные были уверены, что он старается отвлечь мистера Ленуара и перевести разговор на другую тему, чтобы не давать обещаний, которого требовал отчим. Тут в разговор вступила миссис Ленуар. «Но он действительно прекрасно закончил последнюю четверть», — сказала она. «Ты ведь помнишь?» «Довольно», — рявкнул мистер Ленуар. Все улыбочки и смешки, которые он так щедро расточал направо и налево, мигом исчезли. «Все убирайтесь!» Перепуганные Джулиан, Дик, Энн и Джордж кинулись вон из комнаты, а вслед за ними Мэрибелл и Уголек. Плотно прикрыв дверь, Уголек повернул к ним свою сияющую рожицу. — Я и ничего ему не обещал, — сказал он. — Отчим хотел лишить нас развлечений. На первый взгляд в здешней округе нет ничего любопытного, если ее как следует не исследовать. А я покажу вам кучу всяких призабавных местечек. — А что такое катакомбы? — спросила Энн, смутно представляя себе нечто среднее между котами и бомбами. — Это извилистые потайные туннели в подножье холма, — объяснил Уголек. — Никто их всех толком не знает. В них очень легко заблудиться. И вот назад уже тогда ни за что не выбраться. Со многими это случалось. — Интересно. «Почему здесь полным-полно тайных проходов и тому подобного?» — поинтересовалась Джордж. «Да яснее ясного», — сказал Джулиан. «Ведь тут же было прибежище контрабандистов, и наверняка им не раз приходилось припрятывать свои вещички, да и самим здесь скрываться до поры до времени. Да тут и сейчас существует самый настоящий контрабандист, если верить старине Угольку. Ты сказал, его зовут Барлинг, верно?» — Да, — ответил ему Уголек. — Давайте-ка поднимемся наверх. Я покажу вам ваши комнаты. Из окон открывается чудесный вид нашего городка. Две комнаты, отведенные для гостей, были расположены рядом, напротив спален Уголька и Мэрибелл, и отделены от них широкой лестничной площадкой. Комнаты были небольшие, но хорошо обставленные. Из них и впрямь открывался прекрасный вид на косые крыши и башенки заброшенной горы. А еще из них был хорошо виден дом мистера Барлинга. Джордж и Энн должны были спать в одной комнате, а Джулиан и Дик в другой. Тут явно сказывалась забота миссис Ленуар, знавшей, что в гостях будут именно две девочки и два мальчика, а не одна девочка и три мальчика, как воображал мистер Ленуар. «Очень славные и уютные комнаты», — сказала Энн. «Мне нравятся эти темные дубовые панели. А что, Уголек, в наших комнатах тоже есть потайные ходы?» «Скоро узнаете», — усмехнулся Уголек. «А вот и ваши вещи. Все чемоданы уже распакованы. Наверное, это сделала Сара. Сара вам понравится. Она славная, круглая, толстая и веселая, ни капельки не похожа на Блока». Уголек, казалось, совсем позабыл о Тиме, и Джордж ему напомнила. «А как же наш Тиме? Он всегда должен быть рядом со мной, понимаешь? Нам надо как-то незаметно кормить его и выгуливать. Я скорее уеду отсюда, чем причиню зло Тиме. И надеюсь, Уголек, что с ним все будет в порядке. — Он будет в полном порядке, — заверил ее Уголек. — Я могу выпускать его побегать в коридорчике, по которому мы поднимались в мою спальню. И при каждом удобном случае мы будем кормить его. А кроме того, мы сможем тайком выводить его через один секретный туннель, который выходит наружу прямо посреди улицы. И таким образом, каждое утро можно будет выгуливать его сколько душе угодно. О, мы великолепно проведем время с Тимми. Однако Джордж была не вполне в этом уверена. — А нельзя ли ему спать со мной по ночам? — спросила она. — А то, если ему этого не позволить, он поднимет такой вой, что ваш дом рассыплется на мелкие кусочки. «Что ж, постараемся что-нибудь придумать», — с некоторым сомнением ответил ей Уголек. «Только тебе нужно быть чертовски осторожной, понимаешь? Нам совсем не нужны серьезные неприятности. Ты ведь не представляешь, что такое мой отчим». Ребята, однако же, могли догадаться. Джулиан с любопытством поглядел на Уголька. «А фамилия твоего отца тоже была Ленуар?» — спросил он. Уголек кивнул. — Да, он был кузеном моего отчима, и волосы у него были не такими темными, как у всех ленуаров. Мой отец — исключение из них, он блондин. А в здешних местах считают, что светловолосые ленуары — нехорошие люди. Но не вздумайте заикнуться об этом моему отчиму. — Делать нам больше нечего, — заявила Джордж. — О, Боже, он ведь нам головы оторвет. Или сделает еще что-нибудь в этом роде? Ладно, пойдемте-ка теперь к Тимми.